«Привет!» — поздоровалась я, выходя из магазина. Говорить старалась как можно беспечнее, хотя от волнения сделать это удавалось откровенно плохо. На Арине внимание не сосредотачивало. Мы с ней лишь встретились глазами, после чего я отвела взгляд и кивнула на магазинчик. «Идем, я покажу все внутри. А после можем оставить дела на мою маму и сходить в кафе». По правде говоря, атмосфера была сильно так себе. Арина насупилась, отцу Димы было некомфортно, судя по его виду. Сам Чернов изо всех сил старался выглядеть жизнерадостным, но я понимала, что дается это ему с трудом. И только Стас был искренне заинтересован происходящим. «Идем?» — кивнул Дима, и Арина отвернулась и стала смотреть куда угодно, только не на меня и не на магазин, в который мы направились. То, что это была дурацкая затея, становилось все яснее с каждой секундой. «Но я ведь хотела в сущности простых вещей. Не изводиться вопросами, что там с Ариной происходит и каковы ее отношения с Димой, не размышлять, по работе ли он загружается или из-за того, что у него неладно с дочерью. В моем желании держать эту сторону вопроса в поле зрения не имелось ничего крамольного». «Смотри», — сказала я Арине, протянув ей игрушку. «Такими сейчас как раз увлекались все дети предподросткового возраста, да и подросткового тоже». Она лишь скользнула по ней равнодушным взглядом и отвернулась. Зато Стасик с восторгом рассматривал ряд трансформеров в коробках, которые были выставлены на одной из полок. «Можешь взять себе любого в подарок от меня», — с улыбкой сказала я ему. Мама стояла за кассой, рядом с нею расположился Алексей Денисович, Арина отошла в сторонку, а Дима, стоящий возле входа, выглядел как страж порядка, обозревающий веренные ему территории. — Вы собираетесь нас купить? — спросила неожиданно дочь Чернова, что стало для меня неприятным уколом. — Нет, Арина. Я собираюсь наладить с вами отношения, если, конечно, вы тоже этого хотите, — ответила я размеренно. Она поджала губы и, прислонившись к стене, вытащила телефон, в котором начала что-то увлеченно изучать. Это тоже была демонстрация с ее стороны. «Смотрите на меня! Мне от вас ничего не нужно!» «Что ж...» Я не собиралась настаивать и набиваться ей в друзья. Стас забрал трансформера, которого тут же распаковал. Атмосфера постепенно стала сглаживаться, и я немного расслабилась. «Может, сходим все вместе в кафе?» — предложил Дима, когда мне и самой стало казаться, что нужно сменить место дислокации. «Идите, идите», — откликнулась вместо меня мама. «Я тут за всем присмотрю и все закрою, когда время подойдет». Я посмотрела на нее с благодарностью и, взяв мужу под руку, предложила остальным. «За углом есть хорошее местечко. Там подают вкусные бургеры. Пойдемте». Стас отреагировал на это приглашение исключительно позитивно, а Арина сделала вид, что меня не слышала. Впрочем, когда мы вышли из магазинчика, девочка все же оторвалась от своего занятия и последовала за нами. «Прекрасно. Будем действовать постепенно». В кафе мы остались вчетвером. Свекор, которому до сих пор было весьма неуютно, что я видела невооруженным взглядом, извинился и, сославшись на важный звонок, отошел, чтобы поговорить по телефону. Стас вовсю уминал картошку фри, а Арина от угощений отказалась. Чернов, конечно, купил ей бургер и напиток на свой вкус, но к еде она не притронулась. Мы с ее отцом старались говорить о каких-то нейтральных вещах, но я видела, что эти беседы девочку только раздражают. «Пап, я больше не хочу приезжать, ну, на такое», — расплывчато сказала она, когда мы прикончили по бургеру, и я уже думала попросить официанта завернуть нам еду Арины с собой и отправить мужа отвезти детей и отца домой. — Это почему это? — не успел ответить Дима, спросила я у его дочери. — Я не кусаюсь, Ариш. И зла ни тебе, ни твоему брату не желаю. Как я смела надеяться, ты это уже поняла. Она посмотрела на меня волчонком, снова поджав свои губёжки, которые задрожали. — Потому что из-за вас мы с братом лишились мамы, — сказала Арина уверенно. Чернов тут же на нее шикнул. — Перестань, это не так. Я же тяжело вздохнула. Конечно, она искала виноватых в том, что случилось, и нашла. Я при этом была самой подходящей на то кандидатурой. — Твой папа прав, Арина, это не так. Я ни словом, ни делом не позволила бы себе влезть туда, где меня не ждали. Если бы твоя мама сама регулярно не появлялась в поле моего зрения. Понимая, что могу еще больше настроить дочь Димы против себя, я, тем не менее, не хотела ни лебезить перед нею, ни брать вину на себя за то, чего не было. Но это уже в прошлом. Ты дочь моего мужа. У тебя скоро появится еще один братик, а может, сестра. Я бы хотела попытаться наладить с тобой отношения, Арина, хоть сейчас ты и похожа на колючку. И я не желаю зла ни тебе, ни Стасу, ни твоей маме, — повторила я сказанное. Я просто хочу жить спокойной жизнью и быть счастливой. И если ты желаешь того же, значит, мы сможем стать, если не друзьями, то очень хорошими приятелями. Сказав это, я поднялась из-за столика, поймав обеспокоенный взгляд Димы, поспешила пояснить. «Думаю, что мне нужно заскочить к маме, а потом немного отдохнуть. А вы еще погуляйте, после чего я буду ждать тебя дома». Расставив тем самым все точки над «и», я удалилась, чтобы дать возможность и время Арине привыкнуть к мысли, что я никуда не денусь и в любом случае буду присутствовать в жизни ее отца. А если она сама того захочет, и в ее жизни? Время летело неумолимо. Я была поглощена работой, в которой черпала силы, вдохновение и надежды на будущее. Наши отношения с Черновым за это время трансформировались окончательно в те, в которых мне было наиболее комфортно существовать. Возможно, Дима и чувствовал себя не так, как раньше, потому что прошлое тепло исчезло, заместившись каким-то совершенно иным ощущением, но мне так было уютно и спокойно. Муж был рядом, во всем поддерживал и помогал, можно сказать, пылинки с меня сдувал. Но я, примеряя на себя вероятность того, что смогу снова оказаться одна, уже не воспринимала это как катастрофу. Конечно, на это вовсе себя не настраивала. Но и трагедия в том, что мы расстанемся, если вдруг это произойдет, совершенно не видела. Я стала другой, постепенно изменившись под воздействием тех обстоятельств, в которых пребывала последнее время. И это чувствовала не только я, но и Дима. В тот день, когда наш с ним ребенок решил появиться на свет раньше срока, все шло наперекосяк с самого утра. Как будто сама Вселенная говорила мне, чтобы я, например, не выходила сегодня из дома или не ехала далеко по делам на другой конец города, куда собиралась уже черт знает сколько времени. Сначала я забыла зонт, за которым пришлось возвращаться, потому что собирался ливень. Затем важный документ, оставленный аккурат на кухонном столе на самом видном месте, которое, как водится в таких случаях, вообще выпало из поля моего зрения. И к тому времени, как я все же уселась в такси и поехала лично договориться о поставках новой партии товаров, мне показалось, что тренировочные схватки, что я ощущала в последние несколько дней, особенно явственно усилились. А через пару часов поняла, что они никакие не тренировочные, и в ужасе звонила сначала Светлане Ивановне, а после мужу. Срок был довольно приличным, почти 8 месяцев, но я не хотела рожать ребенка так рано. И все же, получив заверение врача в том, что с малышом, даже если он родится прямо сегодня, будет все в полном порядке, поехала в роддом, с которым заключила контракт практически на днях. Я смотрела за окно на пролетающий мимо пейзаж города, и мне казалось, что сейчас весь мир против меня. Эти глупые мысли вызывали такую острую жалость к себе, смешанную со страхом, что я начала украдкой плакать и ненавидела в этот момент всех кругом, особенно Яну. Эта женщина, как кошка, вынашивала и рожала детей в срок, а я уже намучилась беременностью, и вот теперь мне грозили еще и преждевременные роды. Не удивлюсь, если за решеткой у матери Арины и Стаса имеется кукла Вуду с моим лицом, куда она беспрестанно втыкает иголки. Добравшись до роддома, у его дверей я встретилась с обеспокоенным Черновым. Он привез мою дежурную сумку, взглянув на которую, я усмотрела знак, что не нужно было так рано собирать ее для родов. — Как ты? — спросил Дима, подав мне руку, в которую я и вцепилась. Вопрос рассердил. Как я могу быть, когда сегодня на свет раньше положенного появится мой выстраданный ребенок? В порядке, буркнула в ответ, и мы направились оформляться. После осмотра оказалось, что рожу я действительно сегодня, причем в ближайшие пару часов. По КТГ все было в полном порядке, ребенок никак не страдал. Сердцебиение было в норме, и только адское нервное состояние, которое вкупе с весьма болезненными схватками, меня вымотало за считанные часы, не давало мне сосредоточиться на родах. Я представляла себе самые жуткие картинки того, что будет, когда на свет появится младенец, которому еще сидеть в утробе минимум месяц. И испытывала настоящий ужас. А когда наш сын родился, и мне его показали, разрыдалась от понимания, что он дико крошечный. «Мамаша, ну вы что?» — добродушно спросила меня акушерка, которая только что отдала ребенка неонатологам. 35 недель — прекрасный срок, и тут почти 3 кило». А ростом вообще богатырь для такого срока. Доносила бы, рожала бы великана. Она рассмеялась, покачав головой, а меня как будто опустошили. И за всем происходящим я теперь наблюдала, словно бы со стороны. Казалось, от меня осталась лишь оболочка. Настолько истощенной я была от того, насколько внезапно все случилось. Я ведь представляла себе все совсем иначе. Но, похоже, заранее прожила все эмоции, нафантазированные по поводу благополучных родов, вот теперь и пожинала плоды. Танюша, совершенно сияющий и счастливый, ко мне в палату, где я ждала перемещения в послеродовое отделение, вошел Чернов. На лице улыбка, и видно, что если для кого-то сегодняшний день праздник, так это именно для Димы. Я все узнал, а они немного понаблюдают за ним и говорят, что если не будет никаких осложнений, то скоро переведут к тебе. Да и с выпиской затягивать не станут. Прекрасный срок, с выпиской не затянут, скоро переведут. Похоже, все кругом сговорились, чтобы меня успокоить. Хотя я перелопатила тонну литературы и знала, чем все может обернуться. «А у тебя, Чернов, как всегда, все хорошо», — процедила я со злостью, глядя на мужа. Он не был в этом виноват. Он и так носился со мной, как с писаной торбой. но мне было физически необходимо выплеснуть на кого-то все те эмоции, что бушевали внутри. — Тань, все действительно в порядке, — ответил он растерянно. Я схватила телефон и начала копаться в интернете. Тот день, что должен был стать самым прекрасным на свете, стремительно катился по всем показателям в тартарары. «Иди, я хочу отдохнуть», — буркнула я, не взглянув на Диму. Он немного побыл рядом и, ни слова не говоря, вышел. А я отбросила мобильник и горько разрыдалась. Миллиард видео про недоношенных детей, преждевременные роды и прочее покоя не принесли. Напротив, мне казалось, что я чувствую себя еще больше неудачницей после того, как смотрю на спокойную и умиротворенную мамочку, которая рассказывает, как тяжело ей было, когда малыш родился сильно раньше срока. Но они его выходили, и сейчас у всех все хорошо. Мне же хорошо не было даже от заверений врачей в том, что с сыном все в полном порядке, и ни в каких дополнительных манипуляциях, кроме присмотра, он не нуждается. Дима в этом всем стал лишь дополнительным раздражающим фактором. Он, в отличие от меня, верил в то, что мы не обретем отложенных последствий, которые вскоре скажутся на здоровье сына. А в один из дней и вовсе сказал, что придумал имя нашему мальчику – Александр. И я, зная, что оно очень мне нравится, тут же восприняла все в штыки. В общем и целом мне стало очень быстро ясно, что я за мгновение ока провалилась в эмоциональную яму, схожую с депрессией. Поэтому нужно было срочно с этим что-то делать и как-то себя из нее вытаскивать. Нервная мама – не лучшая история для первых дней жизни новорожденного, которого можно было назвать торопышкой. Тем более, что для истерик не было никаких поводов. И как я смела надеяться, не появится впредь. «Дим», — позвала я мужа, который приехал в роддом и сегодня был каким-то странно задумчивым, как будто мысли его находились где угодно, но только не здесь. «Да», — отозвался он, повернувшись ко мне. Я мысленно ужаснулась тому, каким измученным и уставшим он сейчас был. Тут же внутренний голос проговорил: «Чернов ведь точно такой же родитель, что и ты. Он тоже волнуется и переживает. Не только за вашего сына, но еще и за тебя». «Я думаю, что мне очень нравится имя Александр», — преувеличенно бодро сказала в ответ, натянув на лицо улыбку. Дима слабо улыбнулся мне в ответ и кивнул. «Хорошо, но если это лишь потому, что я предложил, не нужно. В мире очень много других имен». «Нет, мне нравится Саша». Я подошла к Чернову и, заглянув в его глаза, в которых полыхало что-то непонятное и неизведанное, попросила: «Давай присядем, и ты расскажешь мне обо всем, что у тебя на душе». Дима посомневался лишь одну долю секунды, но мне стало окончательно понятно, что-то действительно произошло, о чем он пока мне не рассказывал. Тут же зароились самые эгоистичные предположения. Чернов понял, что нам дальше не по пути, что я истеричка и так далее и тому подобное. И если раньше я совершенно ровно и спокойно размышляла о нашем вероятном расставании, то сейчас внутри что-то неприятно царапнуло. «Я не думаю, что сейчас тебе стоит отвлекаться на что-то, кроме себя и Саши», — сказал Дима, присев в кресло. По его тону сразу стало ясно, он чувствует облегчение от того, что может выговориться. «Рассказывай», — велела я ему, и в этот момент почувствовала, как морок, в котором я пребывала все это время, стал рассеиваться. Захотелось взять себя за шкирку и хорошенько встряхнуть. У меня все в полном порядке. Сына совсем скоро переведут ко мне. Он жив и здоров. И у нас с его отцом и нашим крохой впереди огромная, полная счастливых событий жизнь. Что же я тут расклеилась и сижу, как раскисший помидор, гневя небеса и судьбу? — Это касается Яны, — ответил он, покосившись на меня виновато. — Хорошо, — кивнула я. По правде говоря, конечно, я почувствовала некую встревоженность, но она так же быстро испарилась, как и появилась внутри. Ей осталось недолго. За решеткой она подсела на самую дешевую наркоту. Организм, который она мучила алкоголем, не выдержал. Сейчас она в инфекционном отделении, но врачи говорят, что оттуда она выйдет вперед ногами. В сердце мелькнула и погасла неистовая злость. Когда я сама стала матерью, поняла, что ради собственного ребенка можно и убить. Но Яна выбрала иной путь. Ей было плевать на детей, которые жили бок о бок с пьяницей. Ей нужно было лишь одно — забрать из семьи чужого мужа. И вот он конец ее жизни, совершенно бесславный и ужасный. — Так ты волнуешься из-за детей? — уточнила я. Чернов медленно кивнул. Мы с отцом говорили о том, как станем воспитывать их дальше. Папа не хочет их разлучать, но собирается уехать жить на юг. Просит только, чтобы я иногда забирал на каникулы Арину, чтобы у нее не было ощущения, что она осталась сиротой при живом отце. Он снова посмотрел на меня с чувством вины, которое мелькнуло во взгляде. Но я не видела проблем в том, о чем говорил Дима. Это отличная мысль. Пусть они живут втроем в тепле, а Арина будет приезжать к нам на каникулы. Лицо Чернова прояснилось. Я понимала, что он, скорее всего, думал, как станет выкручиваться, когда его дочь 3, а то и 4 раза в год станет гостить у нас. А летом мы вовсе можем приезжать на твой отпуск к ним на юг, и для Сашки это будет полезно. Я улыбнулась, действительно чувствуя, что все сейчас происходит совершенно правильно. Чернов потянулся ко мне и, взяв меня за руку, чуть сжал. — Спасибо за то, что ты у меня такая, — сказал он. Я вздохнула и покачала головой. Нас с Димой нельзя было назвать идеалами. Да таких, наверное, в мире и не существовало. Но мы были друг у друга, пройдя через столько испытаний. Так что предстоящие заботы станут лишь частью бесконечной круговерти, которая нам наверняка по плечу. А уже через пару часов нам с Сашкой разрешили быть вместе. Сын за это время сначала немного потерял в весе, но уже начал его набирать снова. А я, глядя на кряхтящего малыша, который уже не казался мне таким крошечным, ощущала лишь безграничное счастье. Наш путь вместе, одной семьей, только начинался. И стать он должен был безоблачным и наполненным любовью друг к другу. Иначе просто не могло быть. Эпилог. Это был день, когда к нам в гости на неделю должна была приехать Арина. До сего момента Сашу она видела лишь на фотографиях, которые мы ей отправляли в мессенджер. Отреагировала на брата она довольно спокойно, написав лишь короткое «клёвый». Но и это было своего рода небольшой победой. Арина, Стас и Алексей Денисович уехали на юг, как и собирались, откуда изредка слали весточки о том, как проводят там время. Чернов, заметно успокоившийся после отбытия всей троицы, полностью посвятил себя работе и семье, что теперь для него состояло из меня и Сашки. А я наслаждалась материнством, которое совершенно не приносило хлопот. очень выручала мама. С нею можно было отправить внука на прогулку, чтобы заняться делами в магазинчиках. Правда, не обошлось без того, чтобы нанять новый штат персонала, но удача не обошла меня стороной и в этом аспекте. Так что в итоге я была работодательницей двух чудесных девушек-продавцов, которым доверяла как самой себе. С самого утра, когда я хлопотала на кухне, готовясь к приезду Арины, у меня не исчезало чувство, что я приболеваю. Погода в последнее время была уж очень переменчивой, и, выйдя с утра под безоблачное небо, в итоге можно было угодить под жуткий ливень. — Ты уже поедешь? Апчхи! — спросила я у Димы, сопроводив свое уточнение проявлением то ли простуды, то ли аллергии. Чернов как раз собирался выходить из дома, чтобы ехать в аэропорт, но задержался и посмотрел на меня с беспокойством во взгляде. «Точно стоит везти Арину сюда», — уточнил он. «Я не разболеюсь», — пообещала ему. «Сейчас приму лекарство, которое мне можно, и точно все будет хорошо». Немного посомневавшись, Дима все же кивнул и сказал. «Тогда я поехал». «И если вдруг станет хуже, звони. Будем решать проблемы по мере их поступления». Заверив его, что ничего страшного не случится, я проводила мужа и, закрыв за ним, отправилась на кухню готовить обед. В тот момент, когда Арина переступила порог нашей квартиры, вцепляясь пальцами в ручку небольшого чемодана, что был у нее с собой, похоже, волновались все, включая Сашу. Он кряхтел в комнате, давая знать всем присутствующим о том, что тоже является непосредственным участником событий. Я же смотрела на Арину, отмечая про себя, насколько девочка изменилась за те несколько месяцев, что мы не виделись. Она стала еще более взрослой, но с этой взрослостью, к сожалению, пришла еще и замкнутость. Это было не мудрено. Не так давно она похоронила маму. Яна и не стала довольно скоро после того дня, когда она нашла себе новую зависимость взамен алкогольной. Это хоть и было закономерным, но я представляла, какое горе испытывала Арина, узнав, что они со Стасом осиротели. «Привет!» — поздоровалась я с нею и, подойдя ближе, сказала. «Давай свой чемоданчик, я отвезу его в твою комнату. Потом сядем обедать. Я приготовила много вкусного». В ответ она буркнула что-то нечленораздельное и помотала головой. «Я сейчас покажу ей все и расскажу, и мы придем на кухню», — вмешался Дима, посмотрев на меня со значением во взгляде. Я тут же поняла, что пока мне лучше никуда не лезть, и, согласно кивнув, отправилась за Сашкой, которого вынула из кроватки, чтобы переложить в специальное кресло, что стояло на кухне. Здесь сын проводил то время, пока я готовила, чтобы быть под моим постоянным присмотром. Совсем скоро к нам с сыном присоединились Арина и Дима. Девочка обошла кухню, время от времени скашивая взгляд на Сашу. Тот лежал с интересом, рассматривая игрушки, что были расположены на уровне его глаз. Чернов присел за стол и наблюдал за этой картиной с каким-то странным взором, который я видела у мужа впервые. «Немножко на Стасика похож», — выдала вердикт Арина. «Есть такое», — тут же откликнулась я, улыбнувшись. «Как там твой братик, кстати?» Она нахмурилась и поджала губы, словно размышляла, стоит ли отвечать на вопрос, или же будет лучше сделать вид, что она его попросту не услышала. Но ведь нам придется как-то с ней существовать. Арина здесь на неделю, а Дима отпуск для присмотра за дочерью не брал. Неужели мы с ней будем общаться вот так, в час по чайной ложке? «Нормально», — буркнула наконец Арина. Она нагнулась и подняла погремушку, которую Саша выронил из ручонки. Подошла к раковине, тщательно помыла ее, вытерла полотенцем и повернулась ко мне. Кипятком обдавать надо, или вы так не запариваетесь?» С огромным трудом мне удалось сохранить серьезное выражение лица. «Не надо, не думаю, что в стерильности есть необходимость». Арина кивнула и, вложив в Сашкину руку погремушку, тоже присела за стол. Я тут же спохватилась и принялась накрывать. Не знала, что особенно предпочитает дочь Чернова, поэтому наготовила всякого на несколько дней. Была жареная картошка, к ней тефтельки и салат из овощей со сметаной. Еще я напекла пирожков с разными начинками и сварила суп. — Я тебе картошечки положу, будешь? — спросила у Арины. — Буду, — откликнулась она. — Люблю жареную. И сама умею готовить. Последние несколько слов прозвучали с некоторым вызовом, как будто ей жизненно необходимо было обозначить свои способности к кулинарии. «Отлично!» — кивнула я, накладывая Арине картошки и тефтелек. «Если будешь не против, станем готовить вместе, пока ты здесь». Она принялась за еду, так мне и не ответив. Я же, положив себе и Диме на тарелку всего понемногу, уселась за стол. Какое-то время мы просто молча ели, затем дочь Чернова все же ответила. «Я люблю готовить, могу делать обеды, пока гощу у вас». Мне даже стало как-то неудобно от услышанного. Хотя сама же предложила кулинарничать в четыре руки, но вовсе не желала эксплуатировать детский труд. «Будем стряпать вместе», — решила я, желая попытаться наладить отношения с Ариной хотя бы таким образом, через общее дело. «Смешное слово такое — стряпать!» — всегда меня веселило. Улыбнулась неловко Арина, но тут же поспешно спрятала все эмоции. «Точно, очень веселая!» — поддержал дочь Дима, и я невольно расслабилась. Кажется, дело пошло на лад. Почувствовала я себя хуже уже к вечеру этого же дня. Как то часто бывает, то ли грипп, то ли обычная простуда разыгрались ближе к моменту, когда нам нужно было укладываться спать. Дима проводил много времени с Ариной, устроившейся в комнате, которую мы выделили специально для нее. А все, на что хватило меня... покормить Сашку и лечь в постель. Я где-то читала, что кормление во время болезни прерывать нельзя. Так ребенку передавался иммунитет. Вот и рассчитывала на то, что сын не разболеется, а мне удастся победить заразу в считанные часы. Арину и Диму попросила держаться от нашей спальни подальше. И хотя очень настаивала на том, чтобы у меня был организован лазарет, а Сашу мне приносили только на кормление, все равно Чернов заявил, что свою жену одну в беде не бросит и придет ночевать со мной. Думая об этом и надеясь, что лекарства, которые мне можно было во время грудного вскармливания, подействуют и температура упадет, я удобнее устроилась на постели и очень быстро провалилась в сон. Мне снился кошмар. Сначала это была какая-то непонятная, незнакомая мне женщина, но очень скоро я поняла, что передо мною Яна собственной персоной. Одетая в какой-то белый длинный балахон, она кралась в темноте комнаты к кроватке, откуда явственно доносился характерный звук. Так Сашка давал понять, что ему надо сменить памперс или он голоден. Сын кряхтел, изредка издавая нечто вроде «уа», но не плакал, а снова переходил на свою излюбленную возню. А я застыла, глядя на это со стороны, лишь только понимала, что меня по рукам и ногам сковывает жуткий страх за моего ребенка. До рождения Саши я и представить себе не могла, что можно настолько сильно за кого-то бояться. Наконец она достигла кроватки и склонилась над нею. И в этот момент я поняла, что мне нужно проснуться. Распахнув глаза, я села на постели и увидела картину, от которой по моему телу побежала зноб. Хрупкая фигурка, тоже одетая во все светлое, склонилась над кроваткой, где находился Саша. «Дима!» — захрипела я в ужасе. «Дима!» В голове зароились самые жуткие мысли. На память пришло, что Арина ночует в соседней комнате. Но зачем она посреди ночи пришла в нашу спальню и теперь что-то делала возле Сашкиной кроватки? Темноту комнаты разрезал свет лампы. Это Чернов подскочил на постели и включил ночник. Мы оба с ним уставились на Арину, которая так и стояла рядом с нашим сыном. А потом я сорвалась, бросилась к ребенку, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Не церемонясь, отпихнула дочь Чернова, склонилась над кроваткой. Саша спал, дыша ровно и размеренно. — Он кряхтел, вы не обращали внимания! — с возмущением и обидой зашептала Арина. — Тогда я пришла, а тут аромат на всю спальню. Я переодела его. Можете посмотреть, в ведре лежит подгузник. Сказав это и не сдержав рыдания, которое прорывалось сквозь слова, Димина дочь пулей вылетела из нашей спальни, а я растерянно посмотрела на мужа. «Я решила... Мне сон приснился, что Яна крадется к Сашке!» — приложила я руку к колбу. «Обычно же я просыпаюсь, когда он дает знать о подгузнике, а тут...» Взяв за плечи, Дима настойчиво направил меня в сторону постели. «Ложись спать. Я загляну к Арине и приду», — сказал безапелляционно. Он ушел, а я улеглась в кровать. Поступила по отношению к дочери Чернова весьма несправедливо, и это чувство сейчас жгло мне сердце. Но мы обязательно обсудим это завтра, и все наладится. На этот раз уснуть так же быстро не получилось. Я провертелась в постели с полчаса, когда вдруг услышала тихие всхлипы. Дима, что уже дрых рядом, вернувшись от Арины, сказал лишь слово «спит» и вскоре захрапел. Саша тоже сопел в своей кроватке, да и не мог он издавать таких звуков. Поэтому вывод был очевидным. Плачет Арина. Причем она дождалась, когда все, по ее мнению, заснули и дала волю слезам. Оставаться и дальше на месте, когда такое происходило, я не могла. Тем более, что и температура наверняка спала, а значит, вирусная нагрузка уже пошла на убыль. Поднявшись, я накинула на плечи халатик и направилась к комнате Диминой дочери. Добравшись до двери на цыпочках, постучала. Схлипы тут же стихли. Я приоткрыла дверь и заглянула внутрь. — Знаю, что ты не спишь, — прошептала в темноту. — Можно зайти? Арина не откликнулась, видимо, решив изображать из себя спящую. Что ж, даже если действительно дрыхнет, а мне все эти звуки привиделись, не будет лишним проверить, как она. Я подошла к Арине и некоторое время постояла возле ее постели. Полумрак, наполняющий комнату, позволил рассмотреть девочку. Она делала вид, что спит, лежа на спине и раскинув руки. Как будто тем самым показывала: это моя территория, сюда хода нет никому. «Ариша, мне очень жаль, что я так себя повела. Прости, пожалуйста. Мне просто приснился плохой сон, вот я и испугалась. Я не думала, что ты как-то причинишь вред брату. Правда, прости меня. И спасибо тебе за заботу. Я бы точно не смогла так здорово и быстро поменять Сашке подгузник». Я говорила эти фразы, искренне надеясь, что Арина меня слышит. Но на завтра, разумеется, собиралась повторить их вновь. Когда же ответа не последовало, я склонилась, поправила одеяло на постели девочки и, развернувшись, собралась на выход, когда раздался тихий, едва уловимый шепот, больше похожий на шелест. Я действительно только сменила подгузник и никогда бы не причинила малышу зла. А вы? Что же мне так не везет? И я такая неприкаянная! — вопросила Арина с дикой болью, которая слышалась в каждой нотке ее голоса, после чего снова разрыдалась. Я бросилась к ней, запоздала, сообразив, что близкого контакта сейчас лучше избегать. Но она была в таком отчаянии, так горько плакала. Прижав к себе Арину, я покачала всхлипывающее тельце и сказала, чтобы как-то разрядить обстановку: «Ну вот, теперь будем болеть вместе». Она хихикнула сквозь слезы, ответила уверенно: «У меня иммунитет сильный. Стасик, когда болеет, я за ним ухаживаю и заболеваю один раз из трех». «Тогда хорошо. Но если что, теперь уже я буду за тобой ухаживать», — заверила я девочку. О чем еще с ней говорить, я не знала, но чувствовала, что обсудить нам нужно еще многое. Причем сделать это нужно было втроем, когда я побеседую с Черновым, чтобы понять, как будет лучше поступить в сложившихся обстоятельствах. Предложить забрать Арину и Стаса себе? Или просто всем своим существом показывать его дочери, что она не одна, что мы рядом? «Ты не неприкаянная, Ариш», — сказала ей, когда она немного подуспокоилась. «И я очень извиняюсь за то, что так отреагировала». Еще раз повторила, чтобы она точно поняла, что я искренне прошу прощения. «Вы отреагировали нормально», — чуть отстранившись, сказала Арина. На ее личике, что я видела в полумраке, появилось серьезное выражение. Она чуть помолчала и добавила: «Все мамы должны так беспокоиться за своих детей, когда они действительно любят». Она снова всхлипнула и очень тяжело вздохнула, опять подтверждая мое ощущение, что девочке не 12 лет, а все 70, и на плечах ее лежит столько, что не поднять и взрослому мужику. «Твоя мама тебя тоже очень любила», — произнесла я, понимая, что сейчас могу ступить на территорию, которая приведет меня к тому, что мы с Ариной будем чужими людьми до конца наших дней. И словно в подтверждение моих слов она напряглась и застыла. Я физически почувствовала отчуждение, которое возникло между нами, но оно очень быстро рассеялось, когда дочь Чернова ответила: «Знаю, и мне так ее не хватает». Слава всем святым! Злости или попытки обвинить мать во всех бедах у Арины не имелось. Да, Яна успела натворить дел, она стала для дочери и сына не самой лучшей родительницей, но факты того, что они любили свою маму, а она их, никто не отменял и никогда не станет оспаривать. «Я знаю, что заменить ее тебе никто не сможет, но хочу быть для тебя тем человеком, который со временем сможет стать кем-то важным». Арина снова вздохнула и вдруг выдала то, что меня ввело в некое состояние ступора. «Если мой папа тебя выбрал и так сильно любит, ты уже для меня важная». Как реагировать на эти слова? Чтобы выразить все то, что появилось в этот момент в душе, я не знала. Снова начать обнимать Арину? Нет. Я чувствовала, что ей гораздо более понятны просто слова, искренне сказанные, без какого-либо подтекста и желания ее умаслить или что-то подобное. «Ты тоже для меня важный человек, Ариша, и должна знать, что твой папа тебя очень любит. Это неизменно». «Я знаю», — тут же откликнулась она и зевнула. Я не успела устроиться удобнее, как в комнату без стука заглянул взъерошенный Дима. «А что вы тут делаете?» Не без шокированности в голосе задал он вопрос, глядя на нас так, как будто мы были похожи на привидения. «Болтаем», — ответила я совершенно спокойно. «Аришке не спалось, мне тоже. Вот мы и поговорили по-девчачьи». Укрыв девочку одеялом, я поднялась с постели и махнула Диме рукой. «Побудь с дочкой 5 минут, пока я подогрею ей молоко, чтобы спалось лучше», — попросила я Чернова. «Хорошо», — замаскировав удивление, которое наверняка испытывал, ответил муж. Даже если он видел, что у Арины заплаканное лицо, ничем этого не показал. Просто подошел к кровати и устроился на самом ее краю. А я улыбнулась и отправилась готовить молоко с медом себе, Арише, а заодно и Чернову. Неделя, которую дочь Димы провела у нас, пролетела как один миг. На следующий же день после того ночного происшествия мы сели и поговорили втроем. Арина уже заметно успокоилась и заявила, что она хочет продолжать жить там, где им было хорошо втроем, Стасику, ей и Алексею Денисовичу. На этом мы пока и сошлись, а после очень весело провели несколько дней, которые были наполнены радостью, прогулками, походами в кино и кафе и просто совместным времяпрепровождением, которое нравилось всем, включая маленького Сашку. С братом Арина возилась без устали. Мне даже пришлось воевать с ней за право переодевать сына, когда нужно было менять подгузник. Не потому, что я не доверяла дочери Димы, напротив, просто не хотела нагружать ребенка сверх меры. Когда же пришла пора расставаться, и мы, наобнимавшись вдоволь, распрощались с Ариной, что должна была в сопровождении улететь обратно к дедушке и брату, я поняла, что испытываю горечь, какая, пожалуй, рождается только в отношении самых близких и родных людей, с которыми ждет разлука впереди. «Нужно будет как можно скорее увидеться с нею снова», заявила я, садясь в машину и с сожалением глядя на здание аэропорта. В ответ Чернов как-то таинственно улыбнулся и ответил. «Мы пока держали это в секрете, но думаю, что пора тебе знать. Я взял отпуск, и если ты не против попутешествовать на автомобиле с Сашкой, то скоро поедем к отцу и Арине со Стасом». Я обернулась к сыну, что лежал в автолюльке на заднем сиденье. «Ну что, малыш, поедем к сестре уже совсем скоро?» — спросила я у него. В ответ он закрыл глаза и мгновенно заснул. «Я думаю, что это ответ «да», — со всей серьезностью заявил Дима. На что я не удержалась и, рассмеявшись, ответила. «Уверена, именно он». Бонус. 4 года спустя. Все, что я знала о подростках ближе к 40-летним своей жизни, что в определенный момент маленький ребеночек может превратиться в маленького монстрика из-за играющих гормонов. Еще тому причиной могут стать недовольство собой, неудачи в учебе или спорте, просто не вовремя поданный завтрак, да что угодно в принципе. Поэтому, когда Арине исполнилось сначала 14, потом 15, а следом 16, я с опаской и даже каким-то предвкушением ожидала прекрасного поведения. Обсудила вероятность трудного периода с Димой и психологом и просто ждала. Но, на удивление, Арина, которая в последнее время весьма часто гостила у нас с Черновым и Сашкой в большом доме, который мы купили не так давно, себя ни с какой отрицательной стороны не проявила. Напротив, это была расцветшая юная девушка, которая изменилась как внутренне, так и внешне, превратилась в прекрасного лебедя в своей самой волшебной поре, чем я любовалась со стороны, вспоминая и себя в этом возрасте. И вот прекрасный лебедь в какой-то период просто сложил крылья, замкнулся и стал, нет, не колючим и раздраженным. Просто как будто бы Арина решила, что с нее хватит, и ей больше не нужна наша компания. Она не болтала со Стасом, который был уже спортивным и активным мальчишкой-школьником. Не возилась с Сашкой, что в свои 4,5 носился за нею всюду, потому что обожал старшую сестру. Она не помогала с готовкой, хотя я знала, что Ариша очень любит со мной стряпать. Она просто как будто бы исчезла, лишь выбиралась на кухню, когда все ложились спать. Справедливо решив, что должна быть в курсе происходящего, я отправилась на разговор с Ариной, когда в доме воцарилась тишина. Осторожно постучала, боясь спугнуть девочку и услышать молчание, если она вдруг решит притвориться спящей. Но Ариша ответила едва слышно. «Можно». Я зашла к ней, улыбаясь мягко и спокойно. «Я присяду?» — указала на кресло в углу. Арина кивнула. Она сидела на кровати по-турецки и перебирала свои украшения. В последнее время у детей стало модным носить на руках миллиард колец и браслетов, а так как мы частенько баловали Аришу подарочками, вот у нее и накопилась просто горка украшений. «Ты какая-то не такая», — не найдя ничего лучшего, сказала я, глядя на девочку цепко. Она ведь была умной и прекрасно понимала, что я сюда не о погоде пришла поболтать. Но когда Арина посмотрела на меня, а потом сказала то, от чего у меня отпала нижняя челюсть, я поняла. Она очень ждала, когда же я, наконец, заведу эту беседу. Мне сделали предложение. Господи, помоги! Я нервно хихикнула, когда в голове мелькнула мысль, что не взяла я с собой сюда Чернова не зря, хотя могла побиться об заклад, при отце бы Арина о таком наверняка бы не заговорила. «Тебе всего 16», — осторожно ответила я ей, подбирая слова для дальнейшего разговора. «Я знаю. И если ты про беременность в таком возрасте, я очень разумно к этому подхожу». В этот момент я ощутила себя гораздо менее взрослой, чем Димина дочь, потому просто кивнула. «Это хорошо. Он меня старше», — продолжила меж тем Арина. Я так и застыла, представив себе, что нашей 16-летке домогается какой-нибудь мужик под 40. Нет, я все расскажу Диме сразу, как отсюда выйду. «Ему скоро 18», — продолжила Ариша, и я не удержалась и рассмеялась. С облегчением и всеми теми же нервами, которые уже стали действовать на меня так, что я ощущала лишь дрожь по телу. «Ну, это прекрасный возраст», — сказала я, когда Арина смерила меня возмущенным взглядом. «Мол, она мне тут про такие важные вещи, а я хохочу». «Я не хочу замуж», — ответила девочка. «Так и выходить надо не в 16, а хотя бы лет через 5. Или он не хочет ждать?» Ариша помотала головой и поджала губы. «Дело не в этом. Петька классный, и, конечно, речи не ведет про то, чтобы мы прямо сейчас в ЗАГС. Он просто сказал, что очень меня любит и хочет, чтобы я пообещала ему, что никуда от него не исчезну». Я посмотрела на то, как она все быстрее начинает перекладывать украшения туда-обратно. Заметила колечко, простенькое, но очень симпатичное. Оно висело на цепочке на шее у Арины. С одной стороны, я понимала, к чему клонит дочь. С другой, хотела услышать это, так сказать, из первых уст. «Если дело не в этом, тогда в чем?» — осторожно спросила я, не желая переходить ту черту, которая могла привести к тому, что Арина замкнется окончательно. «Я не верю в крепкий брак. Даже ваш с папой был столько раз под угрозой». Она сказала это, и мы с нею синхронно вздохнули. С этим было не поспорить. «Тебе и не нужно верить в крепкий брак», — сказала я, на что Арина удивленно приподняла брови и посмотрела на меня с выражением из ряда «Мать, ты чего это?» «Тебе не нужно верить в крепкий брак, но нужно верить в крепкую любовь. Без нее ни одни отношения не продержатся долго, и даже если жизнь подкинет проблем, крепкая любовь поможет перешагнуть через любые трудности. А замуж выйти успеть можно всегда. Это уже обыденный следующий шаг, когда ваша любовь проверена временем». Арина слушала меня внимательно. Я видела, что сказанное находит отклик в ее душе, и была счастлива, что у нас с дочерью такой контакт. «Ну что, говорим Пете «да»?» — спросила я. Она немного пораздумала и, кинувшись ко мне обниматься, прошептала: «Говорим ему «да». Спасибо». Я прижала ее к себе и напутствовала: «Но свадьба не раньше, чем лет через 5 идет, а то папа удар хватит». Аришка рассмеялась и пообещала: «Не раньше, это точно, пока мы собираемся учиться, в том числе крепко любить». Еще 5 лет спустя. Арина и Петр улетели в путешествие прямиком из ресторана, где мы отмечали их свадьбу узким семейно-дружеским кругом. Я только успела помочь Аришке переодеться и забрать чудесное белое платье, которое устроило в нашей с Димой машине, как они с Петром прыгнули в свое авто и умчались в аэропорт, совершенно счастливые собой, тем праздником, который мы им организовали, и друг другом. Алексей Денисович забрал Стаса и Сашку, который ходил за ними хвостиком, потому что оба забаловали нашего с Димой сына вниманием, играми и просто хорошей компанией, после чего все трое уехали в аквапарк. Гости потихоньку разбрелись по домам, а мы с Черновым остались одни. Я оглядела зал в ресторане, в котором была просто гора подарков и угощений, и тяжело вздохнула, закатывая рукава. — Ты что, мамуля, собираешься разгребать это сама? — с доброй насмешкой поинтересовался Дима, стоящий в стороне в самой непринужденной позе. — Нет, позову Санта-Клауса, — беззлобно отшутилась в ответ. — Не сама, с тобой, — ответила мужу. Тот вдруг покачал головой. — Не, не со мной, — сказал он, на что я вскинула брови и нахмурилась. — И не сама, — тут же добавил Дима и, вытащив из кармана какой-то конверт, посмотрел на меня. — У нас с тобой самолет через 3 часа. Надо еще домой заехать за вещами. А тут я договорился, все сделают в лучшем виде. Я так и замерла на месте. Какой самолет? Куда? У меня же магазины. А потом я заметалась по залу под тихий смех Димы. Муж, насмотревшись на это, подошел ко мне и, взяв за плечи, сказал: «Хватит, Танюш, мы все успеем». Я мгновенно успокоилась, а Чернов продолжил. Про 3 часа я пошутил. Но надо ехать собираться. И в теплые края. Твоя мама за всем присмотрит, отец ей тоже поможет, а мы вдвоем в наш маленький медовый месяц. Нам ведь как родителям он тоже положен, правда? Он улыбнулся, и я, прижавшись к нему, вдохнула родной аромат и уверенно ответила: «Положен на всю оставшуюся жизнь». И услышала тихое эхо, произнесенную устами мужа: «На всю оставшуюся жизнь».